вслед, след идет за мною. Время вечно, но век мой недолог. Я хотела идти с тобою. Я и ты, ты иди за звездою. Срок твой долог, в жизни вечно, но вера поможет. Я хотела идти с тобою, я и ты, ты идти за звездою. Мысли, мысли тревожат сон, ветер.